К неприятностям от Монсовой истории присоединились неприятности от неисправимого Меншикова, у которого Петр принужден был отнять президентство в военной коллегии. Президентом ее был назначен князь Репнин. Макаров и члены Вышнего суда были также обвинены во взятках. Все это действовало на здоровье Петра. Он доживал только 53-й год своей жизни. Несмотря на частые припадки болезни и на то, что уже давно сам себя называл стариком, император мог надеяться жить еще долго и иметь возможность распорядиться великим наследством согласно с интересами государства. Но дни его уже были сочтены. Никакая натура не могла долго выдерживать такой деятельности. Когда в марте 1723 года Петр приехал в Петербург по возвращении из Персии, то его нашли гораздо здоровее, чем как он был перед походом. Летом 1724 года он сильно занемог, но во второй половине сентября начал, видимо, поправляться. Гулял по временам в своих садах, плавал по Неве. 22 сентября у него сделался сильный припадок. Говорят, он пришел от него в такое раздражение, что прибил медиков, броня их ослами. Потом опять оправился. 29 сентября присутствовал при спуске фрегата, хотя сказал голландскому резиденту Вильду, что все чувствует себя немного слабым. Несмотря на то, в начале октября он отправился осматривать Ладожский канал вопреки советам своего медика Блюментроста. Потом поехал на Олонецкие железные заводы, выковал там собственными руками полосу железа весом в 3 пуда, оттуда отправился в Старую Руссу для осмотра солеварень, в первых числах ноября поехал водою в Петербург, но тут у местечка Лахты, увидав, что плывший из Кронштадта бот с солдатами сел на мель, не утерпел, сам поехал к нему и помогал стаскивать судно с мели и спасать людей, причем стоял по пояс в воде. Припадки немедленно возобновились, Петр приехал в Петербург больной и не мог уже оправиться. Дело Монса также не могло содействовать выздоровлению. Петр уже мало занимался делами, хотя и показывался публично по обыкновению. 17 января 1725 года болезнь усилилась. Петр велел близ спальни своей поставить подвижную церковь и 22 числа исповедовался и приобщился. Силы начали оставлять больного. Он уже не кричал, как прежде, от жестокой боли, но только стонал. 26 числа ему стало еще хуже. Освобождены были от каторги все преступники, невиновные против первых 2 пунктов и в смертоубийствах. В тот же день над больным совершено елеосвящение, на другой день, 27 числа, прощены все те, которые были осуждены на смерть или на каторгу по военным артикулам, исключая виновных против первых 2 пунктов, смертоубийц и уличенных в неоднократном разбое. Также прощены те дворяне, которые не явились к смотру в назначенные сроки. В тот же день, в исходе 2 часа, Петр потребовал бумаги. Начал было писать, но перо выпало из рук его, из написанного могли разобрать только слова «Отдайте все». Потом велел позвать дочь Анну Петровну, чтобы она написала под его диктовку. Но когда она подошла к нему, то он не мог сказать ни слова. На другой день, 28 января, в начале 6 часа по полуночи, Петра Великого не стало. Екатерина находилась при нем почти безотлучно. Она закрыла ему глаза. В страшных страданиях физических, с полным признанием человеческой слабости, с требованием подкрепления свыше, подкрепления религиозного, умер величайший из исторических деятелей. Мы уже говорили в свое время о том, как приготовлена была деятельность Петра всею предшествовавшую историей. как необходимо истекла из нее, как требовалось народом, который должен был путем страшного переворота, посредством необычайного напряжения сил, выйти из отчаянного положения на новую дорогу, к новой жизни. Но это нисколько не уменьшает величия человека, который при совершении такого трудного подвига подал мощную руку великому народу, необычайную силу и своей воли напряг все его силы, дал направление движению. История ни одного народа не представляет нам такого великого, многостороннего преобразования, сопровождавшегося такими великими последствиями как для внутренней жизни народа, так и для его значения в общей жизни народов во всемирной истории. Западные народы, западные историки при вкоренившемся у них предрассудки об исключительном господстве в новой истории германского племени, при очень понятном страхе потерять монополию исторической деятельности, при трудности, невозможности спокойно и беспристрастно изучить Россию, ее настоящее и прошедшее, не могут, не хотят оценить по достоинству всемирно-исторического значения явлений, происшедших в Восточной Европе в первую четверть XVIII века. Несмотря на то, однако, они принуждены обращаться к результатам этих явлений, то есть к решительному влиянию России на судьбы Европы, на судьбы, следовательно, всего мира, и в России должны признать представительницу славянского племени, чем и уничтожается монополия племени германского. Отсюда весь гнев, отсюда стремление умалить значение и славянского племени, и русского народа, внушить страх перед честолюбием нового деятеля, перед грозою, которая собирается с востока над цивилизацией Запада. Но эти нелюбезные отношения Запада и представителей его науки к России всего лишь показывают нам ее значение и вместе значение деятельности Петра, виновника соединения обеих половин Европы в общей деятельности. Но оставим чужих и обратимся к своим. В сознании русского народа Петровский переворот, разумеется, представляет самое важное явление, около которого сосредоточивается возбужденная наукою мысль. Благоговейное религиозное отношение к деятельности преобразователя, господствовавшее долгое время после его смерти, вызвало во второй половине XVIII века противодействие. В этом противодействии высказывалось поступательное движение, духовное развитие русского народа. При известных условиях явились новые потребности, новые взгляды на средства, которыми поддерживается историческая жизнь народа. Религиозное отношение к деятельности Петра Великого, освящение, которое лежало на результатах этой деятельности, естественно, препятствовало поступательному движению, отрицая всякое изменение как незаконное.